Глава 78. Чужой муж. Он не стал близко подъезжать к дому. Свернул с дороги на обширную галечную отмель, засоренную плавунами, и заглушил двигатель. Несколько минут они молча сидели, глядя на шумную зеленоводную реку, покрытую белыми бурунами. «Скорее всего, его здесь нет», — сказал Кирилл, не желая напрасно обнадеживать девушку. Но продавщица может признаться, когда он у нее был, когда и куда ушел. Мне она вряд ли что скажет. А тебе, если хорошо сыграть ревность и возбудить бабскую солидарность, может выдать многое. Ты сможешь сыграть ревнивую жену? Запросто, — ответила Вера серьезно. Женой еще не была, а сыграть сможешь? Скептически произнес Кирилл. А что такое ревность? Нормальная женская реакция на бабника, который шею свою на два оборота поворачивает при виде какой-нибудь задницы, обтянутой комбинезоном. В ее словах так много было конкретики, касающейся лично его, что Кирилл посмотрел на девушку тем придирчивым взглядом, каким скульптор изучает голову натурщицы. «Очень интересная тема», — произнес он. «Обязательно поговорим об этом на досуге». «Если у меня будет желание», — ответила Вера и вышла из машины. Они, балансируя на качающихся булыжниках, шли по пляжу. Чтобы нормально слышать друг друга на фоне ревущей реки, приходилось почти кричать. «Ни за что не заходи внутрь», — предупреждал Кирилл. «И как следует заболтай хозяйку. Если вдруг увидишь его, сразу разворачивайся и беги к машине». Забор, сложенный из крупной гальки, опоясывал небольшой двор и одноэтажный блочный дом, здорово смахивающий на магазин. В почве, напичканной камнями, ничего не росло, кроме ранней травы. Зато хозяйка дома отвела душу на дешевом строительном материале. Из речной гальки была выложена летняя кухня с крытым мангалом и жаровней, беседка с тростниковым зонтиком, альпийская горка и даже собачья будка. Свирепый пес, проверяя цепь на прочность, начал драть голосовые связки, едва Вера зашла во двор. Кирилл тем временем перемахнул через забор с тыльной стороны, где журчал спадающий с горы ручей. Прижимаясь спиной к стене, он дошел до угла, откуда мог наблюдать за Верой. Никто не реагировал на истошный лай пса. Тогда Вера поднялась на крыльцо и постучала в дверь. Потом ударила по ней кулаком. Кирилл прижался к стене ухом, надеясь что-нибудь услышать. Шторы на окнах даже не шевельнулись. Никто в доме не подавал признаков жизни, кроме пса. Вера развела руками и погрустнела. Но только она хотела сказать, что крючок оказался ржавым, а леска порвана, как за дверью раздался металлический звук. Кирилл едва успел снова спрятаться за углом. Дверь приоткрылась, и показалась нечесанная голова, опухшей от сна молодой женщины. Кириллу пришлось приложить максимум воображения, чтобы узнать в ней продавщицу, с которой любезничал вешний. Вера отступила на шаг, подбоченила руки и посмотрела на продавщицу, как на дешевый товар с вьетнамского рынка. «Да», — произнесла она многозначительно, — «мой дорогой остался верен своим вкусам. 10 лет одно и то же, ни кожи, ни рожи». Ничего не понимающая продавщица часто моргала, морщилась и зябко поводила плечами. «Что вам надо?» — с раздражением спросила она. «Ты знаешь», — весело произнесла Вера, поправляя волосы на плечах. «Я вспомнила один анекдот. Я жена, мне положено, а вот ты ради чего с ним мучаешься?» «Послушайте», — настороженно сказала продавщица. «Вы уверены, что пришли по адресу?» «Да ладно тебе. Скажи честно, что он пообещал. Что женится на тебе, да? Что возьмет тебя в жены?» «Такую вот красавицу, что без слез смотреть невозможно. Ты на себя в зеркало последний раз давно смотрела? Или предпочитаешь смотреться в луже?» Кирилл дотянулся до рамы маленького вентиляционного окошка, встал на подоконник и заглянул внутрь. «Душевая. Лучше не придумаешь». «Может, мне вызвать милицию?» — на всякий случай спросила продавщица. «Вызывай. Пусть менты потешатся». «Наверное, им не часто приходится видеть, как жена из чужой постели своего мужа вытаскивает. Ты хорошо его кормила? Он у меня хоть и худой, но пожрать любит, особенно за чужой счет». «Все, что вы говорите, конечно, очень смешно», — ответила продавщица. «И все-таки я не понимаю, о чем вы?» «Сейчас поймешь», — пообещала Вера. Кирилл уже собрался пролезть в окошко, как вдруг услышал хлопок. Он спрыгнул с подоконника, кинулся к крыльцу и остолбенел. Дверь в дом была закрыта. Ни Веры, ни продавщицы на крыльце не было. «Сама зашла», — думал он, дергая за ручку. «Или ее туда затащили». Он развернулся и побежал за угол, запрыгнул на подоконник и головой вперед нырнул в окошко. Приземлился на мокрый кафельный пол, чувствительно ударившись спиной о раковину умывальника. Вскочил на ноги, вытащил из-за пояса пистолет и приоткрыл дверь. Кажется, его проникновение в дом прошло никем не замеченным. Он прижался спиной к косяку, приложил пистолет к груди и прислушался. Откуда-то доносились голоса. Он вышел в длинный, заставленный домашним хламом коридор. От прихожей его отделяла открытая настежь дверь. «Ладно, хватит пургу нести», — донесся голос Вешнего. «Рассказывай, кто тебя сюда прислал?» «Ошибочка вышла», — отвечала Вера. «Думала, что вы мой муж, а оказалось, что чужой». Кирилл выглянул из-за косяка. Вешний, одетый только в спортивные брюки, упирался в стену широко расставленными руками. Между ним и стеной стояла Вера с малиновыми щеками. Продавщица, прижимая руки к груди, подпирала собой входную дверь. «Давай все сначала и по-хорошему», — на удивление миролюбиво произнес Вешний. «Кто тебя сюда прислал?» Кирилл быстро оценил обстановку. Оружия у него нет. Никаких колющих и режущих предметов поблизости незаметно. Главное, чтобы он не успел схватить Веру за горло. «Я ее сюда прислал», — сказал Кирилл, выйдя из-за косяка. Он встал на пороге и направил пистолет в лоб Вешнему. Продавщица взвизгнула и почему-то стала оседать на пол. Вешний повернул голову, и в этот момент Вера сильно оттолкнула его от себя и кинулась к Кириллу. «Батюшки!» — протянул Вешний, едва удержавшись на ногах. «Кирилл Вацура! С пистолетом!» «К стене!» — сказал ему Кирилл. «И руки за голову!» «По-моему, ты кому-то подражаешь», — произнес Вешний, почесывая грудь, на которой отпечатались складки простыни. «Джеймсу Бонду?» «Кирюха, дорогой, неужели это мы с тобой привязывали майского жука над головой исторички?» Кирилл поднял ствол пистолета вверх и выстрелил в потолок. Оглушительный звук ударил по ушам. Продавщица снова завизжала. Вешний, побледнев, что-то пробормотал и нехотя повернулся лицом к стене. «Руки», — напомнил Кирилл. Он передал пистолет Вере, а сам принялся туго стягивать скотчем руки Вешнего. «Надеюсь, по старой памяти ты не причинишь мне физических и моральных страданий?» — спросил Вешний. «У тебя насморка нет?» — спросил Кирилл. «Что? А при чем здесь насморк?» Не отвечая, Кирилл схватил Вешнего за кудрявые волосы, запрокинул его голову назад и налепил ему на рот кусок липкой ленты. Вешний замычал, пытаясь что-то сказать, но Кирилл уже перевел внимание на продавщицу. «Наденьте на него что-нибудь», — сказал он. Продавщица кивнула и по стеночке выскочила из прихожей. Через минуту она появилась со свитером. Вешний был слишком высок, и Кирилл заставил того встать перед продавщицей на колени. Перепуганная женщина торопливо натянула на Вешнего свитер. Пустые рукава Кирилл связал между собой на груди Вешнего, потом осмотрел его со всех сторон и удовлетворенно кивнул. «Успокойтесь», — сказал Кирилл продавщице, которая дрожащими руками натягивала на ноги любовника носки и была близка к нервному обмороку. «Этот человек — убийца, и мы пришли сюда, чтобы сдать его милиции». Вряд ли, конечно, Кирилл ее успокоил. Женщина в ответ только рот ладонью закрыла. Надо было видеть, какими глазами она посмотрела на Вешнего. Тот промычал, отрицательно покачал головой и шумно выдохнул воздух через ноздри. Вера подогнала машину к дому. Кирилл вывел Вешнего, толкнул его на заднее сиденье, заставил лечь и перетянул лентой его ноги. «Порядок», — сказал он, садясь за руль, и просветленным взглядом посмотрел на Веру. «Более дорогого человека рядом со мной никогда не было», — призналась Вера. «Ну что, в милицию?» «Я думаю, что в милицию», — согласилась Вера. «Если мы привезем его в охотничий приют, Ирина сделает все возможное, чтобы его прикончить и снова кинуть тень на брата». Вешний промычал. «Не хочет в милицию», — по-своему понял его Кирилл и взялся за рычаг передач. Вера волновалась и терзала в руках латексного скелетика-талисмана, которого сорвала с ветрового стекла. Она думала о том, как бы ей самой не загреметь за решетку вместе с Вешним. Кто знает, что произошло в охотничьем приюте за минувшие сутки. А что, если там уже вовсю работает следственно-оперативная бригада, и Вера, как соучастница террориста, объявлена в розыск? Она поглядывала на Кирилла и недоумевала, почему он не предположил такой поворот событий. Оказывается, Кирилл именно об этом и думал. «Может быть, тебе сразу написать заявление о том, что с тобой случилось на вышке?» — вслух размышлял он. «Напишешь, что брат по радио попросил принять от неизвестного тебе человека посылку. О ее содержимом ты ничего не знала. Ты приняла посылку, но какие-то отморозки, ну и так далее». Он вопросительно взглянул на девушку. Вера пожала плечами. «Нам важно опередить Ирину», — продолжал убеждать самого себя Кирилл. «Одно дело давать показания следователю, к которому доставили в наручниках. И совсем другое — самому подавать иск. Ну так что?» «Я не знаю», — призналась Вера. «Как скажешь, так и сделаю». Она переложила всю ответственность за свое ближайшее будущее на него. Кирилл это сразу понял и попытался разгадать, нарочно она это сделала или нет. Если нарочно, значит, проверяла, насколько он связывает свою судьбу с ее судьбой. Следовательно, в какой степени она может отпустить тормоза и впасть в любовное беспамятство. Если же она доверила себя ему помимо собственной воли, значит, просто устала или же проявила недальновидное женское безволие. Впрочем, Кирилл не успел прийти ни к какому окончательному выводу, так как за очередным поворотом неожиданно показался синеполосый милицейский «Жигуль», стоящий на обочине. Не успел Кирилл сбавить скорость, как на проезжую часть выскочил милиционер и начал часто махать палкой. Издали казалось, что он шинкует капусту. «Только этого нам еще не хватало», — пробормотал Кирилл, включая правый поворотник и прижимаясь к обочине. «Дай пистолет», — сказала Вера. «Зачем?» «Дай, говорю, женщин не обыскивают». Она сама опустила руку на поясницу Кириллу и вытащила нагретый его телом Макаров. «Ты молчи», — предупредил Кирилл. «Я буду сам с ними разговаривать». В это мгновение он чувствовал себя так, словно Лексус был битком набит порохом, а впереди на дороге был разлит бензин, который полыхал огненной шторой. Не хотелось бы, чтобы вместо заявления она подписывала протокол допроса, подумал Кирилл о Вере. Может рвануть вперед и высадить ее, чтобы успела спрятаться в лесу. А если начнут стрелять из автоматов? Скверная ситуация. Он давил на педаль тормоза и скатывался на обочину. Милиционер перестал махать палкой и, глядя под ноги, неторопливо пошел к машине. Кирилл затянул ручник и посмотрел на зеркало заднего вида. «Да не дрожи ты так!» Сквозь зубы произнес он Вере. «Сейчас я ему все объясню, и запомни вот что. Если нас сейчас отправят в изолятор, и мы в ближайшее время не увидимся, на всех допросах повторяй одно и то же. Ты не знала о содержимом рюкзака». «Хорошо», — торопливо ответила Вера. «А ты запомни, я хочу, чтобы ты знал». Она не успела договорить. Милиционер склонился над окном, стекло которого Кирилл предусмотрительно опустил. «Документы», — сказал он спокойно, кинув пристальный взгляд на Веру. «И капот откройте». Кирилл вышел из машины, поднял крышку капота и протянул милиционеру права и регистрационное свидетельство на свой автомобиль «Крайслер». Он сам не мог понять, зачем это сделал. Лучше бы сразу признался, что «Лексус» чужой. Милиционер долго изучал документы, несколько раз поднимая глаза, чтобы сличить лицо Кирилла с фотографией. Затем посмотрел на регистрационное свидетельство, но никаких вопросов не задал. Потом он склонился над горячим двигателем и сверил номер кузова с цифрами на клочке бумажки, которую вытащил из кармана. По-прежнему храня молчание, он выпрямился, продолжительным взглядом посмотрел на Кирилла и пошел к «Жигулю». Кирилл не знал, что делать дальше. Он опустил крышку капота и взглянул сквозь стекло на Веру. Она покусывала губы, качала головой, словно Кирилл в чем-то убеждал ее, а она возражала. И не в силах сидеть, тоже вышла из машины. «Вернись», — сказал Кирилл. «Какой смысл? Все равно, лишь бы только не заставили лечь на землю лицом вниз, это так унизительно». Милиционер вскоре вернулся. Его напарник, вопреки ожиданию, остался сидеть в «Жигуле». «Кирилл Андреевич», — произнес милиционер и протянул документы. Кирилл перестал понимать смысл происходящего. Он взял документы с таким видом, словно не знал, что с ними делать дальше. Милиционер обошел машину и, наконец, обратил внимание на лежащего на заднем сиденье Вешнева. «А что это с ним? Пьяный?» «Нет», — ответил Кирилл, не в силах больше подыгрывать глупой игре. «Это убийца, которого я везу в милицию. Его фамилия Вешний. 2 дня назад в охотничьем приюте он убил своего одноклассника Земцова». Если милиционер хотя бы посмотрел на Кирилла, если в его взгляде появился хотя бы проблеск удивления и любопытства, Кирилл продолжал бы рассказывать о веренице драматических событий и преступлений, произошедших здесь, о вышке, о Лексусе, о полароидных карточках и подвале в строящемся особняке. Но милиционер, продолжая смотреть через тонированное стекло на Вешнева, лишь покачал головой и произнес: «Убил Земцова? Вот же негодяй! Уже совсем проходу не дают эти убийцы! В конец обнаглели! Эти убийства у нас уже во где сидят! Во где сидят!» Он вздохнул и провел ребром ладони по горлу. Кирилл смотрел на милиционера, как на сумасшедшего. «В каком смысле сидят?» — произнес он и судорожно сглотнул. «Так что мне теперь с ним делать?» «А я откуда знаю?» пожал плечами милиционер. «Вы его взяли, связали, вы разбираетесь с ним. А вообще-то вот что я вам посоветую. Возвращайтесь вы в свой охотничий приют и сидите там. Нечего самодеятельностью заниматься. Тоже мне Шерлок Холмс нашелся». После этого он повернулся и, неторопливо, помахивая палкой, пошел к «Жигулю». Вера не без труда вывела Кирилла из оцепенения. Она взяла его за руку и подтолкнула к двери машины. «Ты что-нибудь понимаешь?» — произнес он, все еще провожая взглядом милиционера. «Что с ними случилось? Дурдом какой-то!» «Такое впечатление, что ты расстроился», — сказала Вера, заталкивая Кирилла в машину. Ей не хотелось думать о том, что случилось с милицией. «Если нарвались на лохов, так радоваться надо и быстрее уносить ноги». «В милицию ехать нет смысла», — сказал Кирилл, трогаясь с места. «Поехали в охотничий приют. Говоря протокольным языком, на место преступления. И уже оттуда вызовем нормальных сыскарей. Только этого...» Он обернулся и посмотрел на Вешнева, который молча вращал зрачками. «Этого придется беречь как зеницу ока, чтобы его Ирина в самом деле не расчленила. Так что живи пока, Андрюха».